Беседа четвертая. Покаяние, возрождение, освящение. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Евангелие от Матфея 4:17. С точки зрения человека, процесс спасения как бы распадается на определенные фазы. Обращение или покаяние, затем возрождение и последующий этап – освящение. Господь через особое воздействие Духа Святого в какие-то моменты человеческой жизни обращает каждого грешника к себе. Однако Он делает это не через ошеломляющее явление в таком виде, что человек не может не покаяться. Дух Святой делает это через тихое влияние на сердце и совесть. Такое воздействие со стороны Бога уравновешивает грех и дает людям возможность свободно ответить на Божий голос. Если человек ответил на призыв, то начинается процесс обращения. Таким образом, порядок спасения с точки зрения человека таков. Сначала происходит персональное призывающее действие Духа Святого. Потом ответное решение человека. Если человек отверг действие Святого Духа, то обращение не происходит. Но если он свободным волеизъявлением принял благодать, то начинается процесс спасения, первым шагом которого становится покаяние. Покаяние. Христос, приступив к открытому служению, начал его проповедью покаяния. К этому же сводилась и проповедь Иоанна Крестителя. При завершении своего служения Господь Иисус ясно указал своим ученикам, что покаяние должно стать главной темой их проповеди. Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Евангелие от Луки, 24 глава. 46 по 47 стихи. С тех пор покаяние остается важнейшим условием для всех, кто желает верой принять Иисуса Христа, кто желает принять Духа Святого. Как некогда человек, не покаявшийся, не мог быть допущен до Иоаннова крещения, так и ныне. Невозможно стать причастником Духа Святого тому, кто не покаялся. Деяние 2:38. Что такое покаяние? Идея покаяния передается как в Ветхом, так и Новом Завете двумя разными еврейскими и, соответственно, греческими словами. Одно из них указывает на чувство озабоченности, угрызения совести и сожаления. При этом подчеркивается скорее эмоциональная сторона покаяния, осознание ошибочности своих поступков, мучение совести, страдания, томление. Такие чувства переживал Иуда, когда предал Христа. Осознание своего греха, эмоциональное раскаяние и отчаяние привело Иуду к самоубийству. Если человек молча страдает о содеянных преступлениях, он уподобляется несчастному Давиду, который вспоминал: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31:3-4. Другое слово, означающее покаяние, указывает на перемену, поворот, изменение мыслей, поступков, решение начать новую жизнь. В известном словаре русского языка Ожегова дается такое определение этому слову. «Покаяться – это значит осознать, понять неправильность одного или нескольких поступков и даже целой жизни». Владимир Даль пишет, что покаяться – значит отречься от прежней жизни, сознательно начать лучшую жизнь, исповедоваться в грехах. Именно в таком смысле говорили пророки в Ветхом Завете, когда призывали Израиль покаяться. И к тому же призывали в своей проповеди Иоанн Креститель и ранняя Церковь. Так, в отличие от Иуды, покаялся Петр. В плаче он возвратился к Иисусу, а не ушел от Него после совершения греха. Следовательно, покаяться значит не просто осознать ошибочность своих поступков и плакать о них. Это значит также обратиться к Богу, как сделал блудный сын, обратил свой путь к Отцу. Давид после согрешения нашел освобождение и душевный мир. Он сказал: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, 5 стих. Таким образом, с одной стороны, покаяние – это сожаление сердца от греховного бремени и нежелание оставаться в таком состоянии. А с другой – это решительное обращение к Богу, единственному источнику избавления. Только сочетание этих двух действий и будет настоящим покаянием. Истинное покаяние пронизывает всю душу человека. Если считать, что душа проявляет себя в разуме, чувствах и воле, то настоящее покаяние воздействует на человека, производя переворот во всех этих сферах. Перемена в разуме означает изменение образа мышления, переоценку прежней системы ценностей, прежнего мировоззрения, понятий и взглядов на жизнь. Перемена в образе чувств означает изменение мироощущения и его направленности. То, что раньше вызывало насмешливую улыбку, теперь вызывает слезы сострадания. Многое из того, что вызывало симпатию, теперь воспринимается с брезгливым отвращением. Что раньше радовало, теперь печалит. Покаяние, как поворот воли, означает определенное волевое усилие человека, приводящее его к правильным действиям и поступкам. Недостаточным является поворот или перемена только мировоззрения или взглядом на жизнь, так называемое покаяние в разуме. Как недостаточно и покаяние только чувств, то есть сокрушение, потоки слез и изменение направленности чувств. Невозможно также только покаяние воли, то есть волевое усилие человека, так как без перемены в разуме и в чувствах волевое усилие быстро иссякнет и не даст удовлетворения душе. Покаяние должно произойти во всем человеке, и в разуме, и в чувствах, и в воле. К сожалению, некоторые люди меняют только свое мировоззрение, а не чувственный мир. То есть разумом они находятся на стороне Бога, а чувствами в мире. Некоторые из них могут принять волевое решение, то есть покаяться волей и стать членами церкви, но полноты покаяния у них не происходит, и чувство постоянно уводит их в мир, склоняя ко греху. Другие люди обратились к Богу только своими чувствами. Они имеют чувственное восприятие, аналогичное восприятию христиан, воспитаны в христианских эмоциях и духе, но разумом они далеки от Бога. Им непонятны Божьи дела и Его повеления. Они и сами страдают от неполного покаяния. И уже совсем бедные люди – это те, у которых произошел переворот, переоценка в разуме и чувствах, но которые не хотят или боятся сделать волевое усилие и стать на сторону истины. Покаяние таких людей – ограничивается тем, что они хорошо понимают, как должно быть, они сокрушаются и плачут, но не делают решительных действий, чтобы покончить с грехом и обратиться к святости. Как совершается покаяние? Ясно, что никто из людей не смог бы покаяться, если бы это не было дано ему от Бога. После того, как Петр рассказал остальным ученикам о покаянии язычников, ученики сказали: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Деяния апостолов 11:18. Покаяние дает Бог. Христос говорит: «Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец». Евангелие от Иоанна 6:37. Люди Нового Завета уже почти 2000 лет живут в счастливое время, когда Иисус, был вознесен на древо, всех привлекает к себе. Никто на земле не обойден побудительными средствами к покаянию, которыми служат Слово Божье и действие Духа Святого. Читает ли человек Слово или слушает его от проповедника, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к Евреям 4:12. Но расположить свое сердце к слышанию Слова Божьего и охотно принять его – действие, за которое несет ответственность сам человек. И если он делает это, то Бог, несомненно, дает покаяние. Под действием Духа Святого Слово Христа просвещает сердечную тьму, вселяет веру и побуждает к решительным действиям, как написано, «Охотно принявшие Слово Божье крестились». Деяния 2:41. Только сочетание Слова Божьего, Духа Святого и человеческого волевого решения может совершить плод покаяния, то есть изменение в жизни. Когда Иоанн увидел идущих к нему людей, гонимых страхом неизвестного будущего, он сказал: «Сотворите прежде достойный плод покаяния». Он знал, что, хотя слово уже коснулось их, они не приняли решение отделиться от греха. Когда временный страх перед грядущим гневом Божьим пройдет, они будут творить прежние негодные дела. Поэтому он не допустил их до крещения. И в наше время некоторые люди заявляют о покаянии, будучи внутренне еще не готовы к нему. Поднять руку на стадионе или расчувствоваться от проповеди известного миссионера еще не значит покаяться. У таких людей может возникнуть страх перед Божьим наказанием. Могут быть какие-то особые личные переживания. Может быть просто желание присоединиться к хорошему обществу и другие мотивы. Конечно, такое покаяние не принесет человеку душевного покоя. Следует звать людей к покаянию, как это делал Христос, говоря: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка 1:15. Но не нужно людей подталкивать к этому. Необходимо дать возможность и время для действия Слова Божьего и Духа Святого. В вопросе решительного шага к Богу должна проявиться свободная воля человека. Написано: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Но в то же время сказано: «Он никого не угнетает». Книга Иова 37:23. Место и форма покаяния. Покаяние и обращение к Богу не ограничено местом и временем. Покаяться человек может в молодости, а может и в глубокой старости. Но так как человек не знает своей кончины, Слово Божие никогда не советует откладывать покаяние. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния 17:30. Ныне – это значит сейчас, а не потом. Покаяться можно в домашних условиях, изливая свое сердце перед Богом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея 6:6. Покаяться и обратиться к Богу можно и в собрании святых. Здесь, как писал апостол Павел, неверующий или не знающий всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». 1 Коринфянам 14:24-25. Публичное покаяние всегда лучше тайного, так как оно требует большей решимости человека, а значит и дает ему больше сил. Церковь приветствует людей, которые могут всенародно засвидетельствовать свое исповедание грехов, но в то же время она признает и то покаяние, которое совершается тайно. Во всех случаях результатом истинного покаяния и обращения к Богу служит плод покаяния, то есть новая жизнь во Христе. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Послание к Галатам 6:15. Бог прощает человеку всякий грех, как бы велик он ни был и как бы сознательно он ни совершался. Писание свидетельствует об этом недвусмысленно. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Любовь Христа так велика, что усматривает элемент неведения даже в таких грехах, которые, на наш взгляд, являются сознательными или грехами к смерти. Иисус был предан мученической смерти людьми, которые сделали это из зависти. Они хорошо знали закон и явно его нарушали. Они нашли лжесвидетелей, а написано «не лжесвидетельствуй». Но Христос молился о них: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Чего могли не знать эти люди? Мы глубоко убеждены, что они совершали вполне сознательный грех, который к тому же вынашивался в течение длительного времени. Но вряд ли они могли до конца осознать, что перед ними Бог, явившийся во плоти. И Христос молился, чтобы в справедливом возмездии Божьем учтено было их неведение. Таким образом, мы не в состоянии определить, какой из грехов был совершен вполне осознанно, то есть, который не подлежит прощению у Бога. Именно поэтому в Новом Завете не приводится перечня подобных грехов, а только указывается, что хула на Духа Святого не простится человеком. Евангелие от Матфея 12:32. В связи с этим людям непозволительно узурпировать право, принадлежащее одному Богу, и судить друг друга. Бог дает каждому человеку покаяние. Он не желает погубить душу. Он может и отверженного не отвергнуть от себя. Поэтому, если праведник и согрешит, у него всегда есть возможность вернуться таким же образом, как он впервые пришел к Богу. Через покаяние. Наше дело не судить, ибо даже Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие Иоанна 5:22. Согрешившему нужно помочь подняться на ноги и покаяться перед Богом, но при этом всякий согрешающий должен помнить не только о благости Божией, которая ведет к покаянию, но и о его строгости к отпавшим. Возрождение. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна 3:3. Процесс спасения – это непрерывная совокупность действий Божьих и человеческих ответов на эти действия. Бог воздействует на человека словом и духом, а человек отвечает покаянием. В ответ на покаяние Бог производит возрождающие действия. Таким образом, возрождение, в отличие от покаяния, это преобразование личности, которое совершает Бог, а не человек. Это появление в человеке новой природы. В мире есть много средств формирования людей. К ним относятся воспитание, образование, обучение и так далее. В обществе можно встретить много замечательных, воспитанных людей, достойных подражания. К таковым можно было бы отнести и Никодима, который пришел к Иисусу ночью. Это был ученый и религиозный человек, весьма благочестивый и по-мирски безупречный. Но Христос ясно сказал ему, что все человеческие достоинства – недостаточны, чтобы открылись двери Царствия Небесного. Для вхождения в это царство необходимо рождение свыше, от Бога. Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Евангелие от Иоанна 3:3. Савло, впоследствии Павел, имел большое религиозное преимущество. Он был фарисей, по закону непорочный ревнитель Бога. Он учился у известнейшего учителя Гамалиила. Но когда ему явился Христос, и он увидел себя в его свете, тогда Савл пережил рождение свыше и сказал: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Послание к Филиппийцам 3:7-8. Что означает возрождение? В основе идеи возрождения лежит представление о том, что человек в своем естественном состоянии духовно мертв. Каким бы религиозным или высоконравственным человек ни был, какие бы гениальные шедевры искусства или поэзии он ни создавал, вся эта деятельность служит признаком душевной, а не духовной жизни в очах Божьих. С точки зрения Бога, все люди мертвы. Люди мертвы по грехам и преступлениям. И хотя их плоть и душа живы, хотя они могут ходить, разговаривать, смеяться и плакать, но они рождаются в этот мир духовными мертвецами. Их дух от рождения мертв для общения с духовным миром, с Богом. Поэтому апостол Иуда называет невозрожденных людей душевными, не имеющими духа. Послание Иуды, 19 стих. Следовательно, какие бы усилия не предпринимал мирской человек, чтобы угодить Богу, чтобы жить свято и достойно, все они будут тщетными. Оживить самого себя, воскресить в себе мертвый дух человек не может, так как не имеет жизни в самом себе. Только Бог имеет жизнь в самом себе, а людям дарует вечную жизнь через второе рождение. Прообразом возрождения может служить рождение людей по плоти. Рождение ребенка – это появление ранее не существовавшей жизни. Точно так же и духовное рождение – это появление в человеческом естестве не существовавшей в нем ранее истинной духовной жизни. Бог не исправляет греховную человеческую натуру, а рождает совершенно новую, безгрешную. Новорожденный человек может некоторое время не делать греха, но по природе своей он по-прежнему грешник, и Бог нашел наилучший путь освобождения от греха. Он заключается в удалении его источника, греховной человеческой природы. Эта природа должна умереть, а ее место должна занять новая, божественная природа Иисуса Христа. Образно говоря, творимые человеком грехи – это листья и плоды скрытого в его природе греха. Можно бороться с листьями и плодами, срывая их, не допуская их созревания. Но это будет вечная и бесполезная борьба. Ибо на месте сорванного плода появятся десятки новых, а за каждым уничтоженным листом последуют сотни других. Бог решает проблему греха радикально. Он борется не с листьями и плодами, он рубит корень. Апостол Павел пишет: «Мы умерли для греха». Послание к Римлянам 6:2. Вместо жизни греха Бог рождает в чадах своих новую жизнь, дающую плоды святости. Рождающаяся в человеке новая духовная сущность находится в полной гармонии с Богом. Основа этой гармонии заключается не в воспитании божественных свойств и качеств, а, говоря современным языком, в генетической связи, существующей между родителями и детьми. То есть основа схожести отца и сына не столько в воспитании, сколько в наследственности. Часто сын имеет такую же, как у отца, походку, манеру говорить, схожие привычки и наклонности. В народе говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». То есть дети недалеко уходят от своих родителей по характеру и поведению. В последние десятилетия наука о наследственности, генетика, убедительно показала силу генотипа в человеке. Заложенные в генах программы передаются по наследству. Они показывают самое весомое влияние на поступки человека, его слова и помышления. Аналогичные механизмы использует Господь для того, чтобы ввести в небесные обители истинных чад Божиих, меньших братьев Сына Своего Единородного. Он не перевоспитывает сыновей Адама, а в них самих рождает новую сыновью природу Иисуса Христа. Эта природа генетически, наследственно связана с самим Богом, потому Он и называет Себя их Отцом, а не только Творцом. Рожденным от Него Бог дает власть и право быть чадами, то есть законными детьми Божьими. Это не просто титул, а установление новой взаимосвязи с Богом, при которой вступает в силу закон наследственности. Бог не только воспитывает своих чад через слово и наставление, но и таинственным, непостижимым образом через Духа Святого Своего формирует в них новое отношение к жизни. Таким образом, с момента возрождения в человеке начинает сосуществовать и бороться между собой две природы – ветхая, Адамова природа, и новый человек, рожденный от Бога. Поэтому верующий человек всегда испытывает раздвоенность и внутреннюю борьбу. И это не патология, а нормальное состояние для пребывания возрожденного духа в греховной плоти. Послание к Римлянам 7:22-23. Если же человек перестал бороться и думает, что достиг безгрешности и полной святости, следует глубоко задуматься, не подавлены ли робкие ростки новой жизни буйными зарослями греха. От кого зависит возрождение? Рождение по плоти зависит не от родившегося, а только от родителей и Бога, управляющего всем. Духовное рождение также зависит не от новорожденного духовного младенца, но от родителей. Активным отцовским началом в духовном рождении выступает сам Бог. Апостол Яков пишет: «Восхотев, родил Он нас словом истины». Послание Якова 1:18. То есть без Божьего хотения говорить о появлении нового естества в человеке невозможно. Но Бог никого насильно не принуждает стать своим чадом, то есть Он не рождает новое духовное существо в людях без их согласия. Уважая свободную волю каждого человека, Бог ждет, чтобы тот добровольно пришел к Нему, верой приняв Господа Иисуса Христа. Только в этом случае Бог рождает в человеке новую сыновью природу. Именно на важность принятия Христа указывал Иоанн, говоря, что Бог только тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна 1:12-13. Тот же, кто хоть и был свой, но не принял Христа, так и остался в состоянии мертвости и греха. То есть сам человек, как ответственная личность, должен стать второй стороной, принимающей Слово Божье. Без этого рождение нового духовного существа в самом человеке невозможно. Рождение свыше – это таинственный духовный процесс, который происходит от Духа через принятие человеком Слова Божьего. Поэтому написано: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1 Петра 1:23. То есть в процессе возрождения Отец Небесный оплодотворяет мертвую человеческую душу Словом Божиим, как семенем. На это указывает Иаков, говоря, что Бог рождает нас Словом истины. И делает он это через нашу веру в Иисуса Христа. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Таким образом, вера служит тем связующим каналом между Богом и человеком, через который Дух Святой рождает в ветхой природе новое духовное естество. Так на свет появляется новое творение Божье. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам 5:17. Итак, рождение нового духовного естества в человеке зависит прежде всего от Бога и от личности самого человека. Первый представляет активное начало, второй – пассивное, принимающее начало. Конечно, большое значение возрождения играет Церковь. Она посредством своих служителей участвует в рождении нового духовного человека через благовествование. Церковь свидетельствует человеку о Божьей любви. Но конечное, решающее действие в процессе возрождения исходит от Бога, Его желания и действия, и от самого человека, от его согласия и доброй воли. Благовестники выполняют при этом, образно говоря, миссию брачных свидетелей, знакомящих жениха и невесту. Говоря о рождении свыше, нельзя не упомянуть и о рождении снизу, от дьявола. Слово Божье не останавливается на этом подробно, но дает некоторые намеки, позволяющие думать о такой возможности. В нескольких местах Писание упоминает о детях, то есть сыновьях лукавого. Все люди, рождающиеся в этот мир, являются рабами греха, подвластными дьяволу, но они не его дети. Когда Писание говорит о сыновьях лукавого, то этим подчеркивается их особое положение по отношению к князю мира сего. Они уже не рабы, а его чада. То есть исполнители его воли не по принуждению, а добровольно. Это страшное состояние, о котором Христос сказал некоторым окружающим его иудеям. «Вот отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Евангелие от Иоанна 8:44. Люди, находящиеся в таком состоянии, не просто вынуждены исполнять желания лукавого, они связаны с дьяволом одной природой, одним генотипом, общей программой поведения, общей структурой желаний и мыслей, а потому делают зло с радостью. Такое состояние не является естественным для человека. В соответствии с общим духом Писания можно смело утверждать, что стать сыном лукавого человек может только добровольно и сознательно. При этом сатана, пытаясь породить как можно больше своих детей, пускает в ход всю силу лжи, обмана и обольщения. Он рисует самые благоприятные для такого человека перспективы. И хотя он сильнее человека, но Бог не позволяет сатане проявить насилие. И только сознательный, волевой акт самого человека может привести его к рождению из преисподней. Практически это чаще всего происходит, когда человек начинает заигрывать с мистицизмом сомнительного происхождения, со спиритизмом, волшебством, псевдонаучной биоэнергетикой и оккультизмом, или подавляет свою волю употреблением наркотиков или алкоголя. Признаки возрожденного человека. Как определить, рожден ли человек свыше? Это далеко не праздный вопрос. Он очень важен для человека, если он задает его в отношении себя лично. От правильного ответа на этот вопрос зависит вечное будущее человека. Поэтому ошибка в ответе может стоить очень дорого. Нередко бывает, что человека убеждает, указывая на Священное Писание, что если он сделал первый шаг к Богу, заявил о своем решении служить Ему, то он уже спасен, имеет жизнь вечную и беспокоиться ему ни о чем. Но духовная жизнь гораздо сложнее, и надо ясно увидеть в себе признаки возрождения, чтобы заявить о своем спасении. Первый признак рожденного свыше – борьба с грехом и победа над ним. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Евангелие от Иоанна 5:4. «И всякий, рожденный от Бога, не грешит». Так решительно заявляет Иоанн. Слово «мир» имеет несколько значений. Мир как вселенная и мир как отсутствие вражды. Но есть еще одно сугубо библейское значение слова «мир» – общество людей, живущих без Бога. Мир, который лежит во зле. И если Христос говорит «Я победил мир» и «рожденный от Бога побеждает мир», то Он имеет в виду не вообще общество людей, а греховную сущность мира – похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Такой мир похоти и гордости имел в виду апостол Павел, когда говорил о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Этим крестом для него был мир распят, и он для мира. Рожденный от Бога побеждает мир. Не мир как общество людей, а мир греха. И такой человек не грешит, говорит апостол Иоанн. Это не значит, что возрожденный никогда не делает ошибок, не падает и не согрешает. Если бы это было так, то верующие перестали бы нуждаться в очищении и ходатайстве. Но апостол Иоанн поясняет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Когда говорится, что рожденный от Бога не грешит, то этим подчеркивается новая природа, которую человек получил от Бога. Старая природа от Адама не может не грешить. Как холодная вода для жаждущего, так грех для невозрожденного человека. Он всегда расположен ко греху. Новая же духовная природа во Христе не желает грешить, ненавидит грех. Она борется с ним и верой в Спасителя, силой Духа Святого побеждает его. Но будучи во плоти, человек с возрожденным духом может допустить грех или из-за отсутствия духовного бодрствования, или по неосмотрительности. В таком случае он не оправдывается, как это делает человек мирской. Он не наслаждается грехом и не упорствует, не костенеет в нем. Но Дух Святой подсказывает ему, и совесть осуждает согрешившего. Он в чистосердечном раскаянии судит себя перед Богом и получает очищение крови Иисуса Христа. Таким образом, характерным признаком возрожденного человека является не сама безгрешность. Она приходит далеко не сразу. Признаком возрождения является новое отношение ко греху, то есть ненависть к нему. Второй признак рожденного свыше – любовь к людям. Те, которые от Бога родились, обязательно любят то, что любит их Отец. Бог есть любовь. Он любит всех людей, поэтому и рожденный от Него не может не любить. Написано, кто не любит, тот не познал Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Если среди членов церкви возникает элемент неприязни, гнева и недоброжелательства к ближнему, то невольно начинаешь думать, как может случиться так, что рожденное свыше существо в течение стольких лет остается в состоянии духовного младенчества и не способно проявить себя. Любовь возрожденного человека не боится плохого окружения. Самые недобрые люди становятся лучшими в присутствии любви. Некоторые верующие приходят к выводу, что им надо поменять место жительства, так как здесь их не понимают, ими пренебрегают и так далее. Но если светильник погас, можно ли жаловаться на окружающую тьму? Бежать от людей – все равно, что бежать от себя. Рожденный от Бога не бежит от людей, а идет к ним. Слово Божье учит нас искать причину испорченности не в людях, а в себе. Возрожденный человек всех любит. Он молится за обижающих и гонящих его. Он благословляет проклинающих его. Один известный проповедник так определил возрожденного человека. Это наилучший муж, наилучший отец, наилучший брат, наилучший гражданин, наилучший друг. Наилучший, потому что он всех любит. Третий признак рождения свыше – желание молиться Богу и читать Его Слово. Как после многолетней разлуки близкие друзья желают очень много сказать друг другу, так душа возрожденного человека после жизни без Бога ищет молитвенного общения с Господом. Он теперь молится. Так сам Бог засвидетельствовал о возрожденном Савле. Разве он, будучи фарисеем, раньше не молился? Безусловно, молился, потому что должен был молиться по всем правилам закона. Теперь же он молится, потому что не может не делать этого. Молитва стала его дыханием и жизнью. Трудно представить себе рождение свыше, которое не сопровождается молитвой. Человек, который хочет принять святое водное крещение и быть членом церкви, но не молится, находится в самом начале обращения. Таким надо дать время для полного созревания плода покаяния, а потом крестить. В отношении Слова Божьего, Библии, после возрождения можно увидеть такую же жажду, как и в отношении молитвы. Рожденному свыше открываются тайные истины, которые раньше были для него совершенно закрыты. Действия Божьи, описанные в Священном Писании, теперь не вызывают вопросов, как это было ранее. Смиренное признание истинности Слова Божьего оказывается теперь выше рассуждений горделивого ума. Рожденный свыше с удовольствием читает Писание и с наслаждением изучает его. Рожденный свыше имеет внутреннее свидетельство своего положения. Люди, возрожденные, живут ясной, определенной и уверенной жизнью. Они знают, что хорошо, а что плохо. Они, как апостолы и первые ученики Христа, уверены в своем спасении. Они не сомневаются, что Бог верен, и никто не похитит их из Его рук, если они сами пребудут тверды в своем положении. Они спокойно взирают в будущее, за границу смерти. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Второе послание Коринфянам 5:1. Павел твердо заявил: «Знаем». Он не предполагал, может быть, Бог даст нам жилище на небесах, а может быть и не даст. Он прекрасно знал, что заслужить место на небе невозможно, но оказаться там можно только по милости Божией, через веру. Это не горделивая самоуверенность, а спокойное доверие Божьим обетованиям. Такое знание и уверенность приходят благодаря внутреннему свидетельству Духа Святого. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Послание к Римлянам 8:16. Образ рожденного свыше. Рожденный от Бога – это новый человек, ибо кто во Христе, тот новая тварь. Второе послание Коринфянам 5:17. Когда откладывается прежний образ жизни ветхого человека, тогда душа облекается в нового человека. Новое естество подсказывает человеку, как ненавидеть ложь и говорить истину своему ближнему. Как можно не гневаться, не давать место дьяволу, не красть, но честно трудиться, заботясь не только о себе, но и о благосостоянии своих ближних. Человек начинает говорить только такие слова, которые осоляют и приносят пользу слушателям. Он боится оскорбить Святого Духа, которым запечатлен в день своего духовного рождения. Рожденный от Бога человек всегда добрый, сострадательный, любящий, прощающий. Конечно, не вся совокупность этих признаков проявляется сразу. Некоторые молодые верующие приходят в недоумение от того, что не видят в своей жизни заметных проявлений нового, рожденного свыше существа. Они задают себе вопрос: «А рожден ли я свыше, если во мне еще проявляется грех?» Недоумение возникает от того, что мы подсознательно подразумеваем, что родившийся свыше духовный человек сразу будет крепким, сильным. И если не совершенным, то во всяком случае взрослым. Это весьма наивное представление. Рождение свыше действительно происходит сразу и мгновенно. И Священное Писание нигде не говорит о возрождении как о процессе, называя верующих возрожденными, а не возрождающимися. Но рождается младенец, а не взрослый. Младенец должен пройти путь возрастания в вере. Рост новой духовной природы в человеке происходит постепенно. Он нередко сопровождается болезнями и ошибками, как и рост физических младенцев. Но все-таки каждый может проверить себя. Умножаются ли в нем ростки новой природы? Прогрессирует ли освобождение от ветхой, греховной природы? Наступит день, когда после воскресения из мертвых верующие облекутся в новую искупленную плоть. Тогда новая жизнь будет в полном согласии с Богом и Его волей. Тогда рожденное свыше естество будет проявляться безраздельно. Следует обратить внимание, что почти все окружающие люди знают, каким должен быть рожденный свыше человек. Мы неизвестны, но нас узнают. Второе послание к Коринфянам 6:9. Однажды человек, далеко отстоявший от церкви, спросил о нескольких вышедших из повиновения молодых верующих: «Почему они у вас такие?» И сам же объяснил: «Они невозрожденные». Следовательно, возрождение – это духовный процесс рождения нового духовного естества в человеке. Процесс этот таинственен, но результаты и плоды его видны всем. И начинается он с покаяния, то есть с решительного поворота и перемены всего человеческого естества. Освящение. Воля Божья есть освящение ваше. Первое послание к Фессалоникийцам 4:3. Процесс спасения начинается с покаяния, проходит через рождение свыше, но не может быть завершен без освящения. Как часто повторяли в ранней церкви, без освящения нет спасения. Спасение – это, во-первых, совершенное дело Божье. Во-вторых, это также дело, совершающееся в жизнь чад Божиих. И в-третьих, спасение – это то, что совершится, когда святые достигнут небес после смерти. Так как Новый Завет употребляет понятие спасения в этих трех временных состояниях, то было бы непростительной наивностью считать, что после покаяния и возрождения Божья работа в человеке завершена. Без возрождения и спасения процесс освящения невозможен. Но только в процессе освящения возрождение и спасение утверждаются и становятся объективной реальностью. Слово «святой», «святость» встречаются или подразумеваются во многих местах Ветхого и особенно Нового Завета. Если истина освящения занимает одно из центральных мест в Библии, то и в практике христианской жизни она должна стоять на таком же месте. Понятие «освящение». Слово «освящение» происходит от понятия «святость», «святой». Этим понятием в древности описывали нечто отделенное от обычного, мирского употребления и предназначенное для особых сакральных целей. В Ветхом Завете понятие «святость» использовалось, как правило, именно в этом смысле. Оно происходило от слова со значением отделять, отсекать. Слово «святость» и его производные использовались для обозначения особых мест или предметов, посвященных Богу. И в этом случае слово «святость» не имело смысла нравственной чистоты. Оно означало «посвящение Богу». Святыми назывались скиния собрания, жертвенник и все сосуды, предназначенные для служения. Человек, дом, часть поля и другие вещи, посвященные Богу, также становились святыми. Следовательно, вещи или человек, отделенные от обычной сферы и посвященные Богу, носят название «освященные» или «святые». Состав и сущность святых вещей не менялись, но они становились святыми потому, что предназначались для Господа. Второй смысл слова «освящение» связан с нравственным совершенством или высоким духовным достоинством. В этом смысле освящение – синоним безгрешности. Это как бы следствие посвященности Богу, ибо Господь свят, то есть иной, другой, чем люди. И те, кто называются святыми, тоже должны стать иными по отношению к этому миру греха. То есть они должны своим поведением, речью и поступками показать, что отданы Господу и находятся в Его владении. Следовательно, и в этическом, и в нравственном, и в социальном, и в любом ином отношении святой должен быть не похож на обычного человека в мире. Он должен быть выше его. Таким образом, древний смысл святости как посвященности Богу естественным образом сливается с утвердившимся ныне представлением о святости как нравственной чистоте и отделенности от греха. «Ныне освятитесь сами и выбросьте нечистоту из святилища». Вторая книга Паралипоменон, 29.5. То есть факт принадлежности Богу должен выливаться в нравственные качества, отражающие этот высокий статус. Поэтому освящение есть решительное уклонение от греха и содержание в чистоте души и тела. Оба смысла понятия «освящение» взаимообусловлены и взаимно проникают друг в друга. Если нечто или некто посвящается Богу, то тем самым он отстраняется от греха и, в принципе, становится святым, в смысле безгрешным. Это две стороны одного процесса. Так же, как невозможно прыгнуть в воду с мостика, не оставив мостик, так невозможно по-настоящему посвятить себя Богу, не оставив грех. И если кто-то посвящает себя Богу, оставаясь во грехе, он обманывает себя. Хотя освящение – это длительный процесс, и на первых этапах человек еще не может быть вполне безгрешным. С этой точки зрения понятны многие места Священного Писания, где говорится, что вера в Иисуса Христа освящает человека. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Послание к евреям, 10 глава, 10 и 14 стихи. По этой же причине не отдельные люди, достигшие совершенства в глазах людей, а все верующие называются на страницах Священного Писания святыми. Даже обращаясь к Коринфской церкви, где, как известно, было множество отступлений, апостол Павел все-таки называет этих людей призванными святыми. При этом он говорит об освящении даже раньше оправдания. То есть эти люди посвятили себя Богу и тем самым стали святыми, а оправдание явилось плодом их посвящения. Таким образом, простейшее действие со стороны грешника, то есть вера в Иисуса Христа, мгновенно приводит человека в состояние святости, но в ней он должен возрастать, пока не достигнет полноты во Христе. Путь освящения. Вместе с тем, Священное Писание нередко говорит о возрастающей или прогрессирующей святости. «Святой да освящается еще» — Откровение 22.11. Это освящение, представляемое как процесс отделения от греха, обязательно проявляется в христианской жизни видимым образом. Освящающийся любит других и угождает Богу. Необходимость в постоянном освящении диктуется тем, что верующий живет в окружении зла, греха и в проданной греху плоти. Эти факторы стремятся заглушить растущую святость, поэтому апостол Павел призывает к совершенной святости. Таким образом, верующий получает начало святости в день его обращения ко Христу, но возрастает в святости он не сразу, а постепенно. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание к Филиппийцам 3.12. Наступит день, когда все христиане, родившиеся от Духа, будут совершенны во всем. Это произойдет, когда они оставят эту землю и соединятся с Богом. Тогда совершенным будет Дух, соединяющий человека с небом. Совершенным будет тело, соединяющее человека с землей. Совершенна будет душа, посредница между земным и небесным. В день встречи со Христом наступит блаженное совершенство. В этот день мы станем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна 3.2. Таким образом, полная безгрешность, абсолютно нравственная чистота – это недостижимый на земле идеал. Но Священное Писание призывает верующих уже во время земной жизни сделать все для его достижения. Средства освящения. Бог есть источник всякой святости. Он не только создал наш мир, но освятил его и желает полностью осветить его в будущем. Он же освящает и человека. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте. Первое послание к Фессалоникийцам 5.23. Люди не в силах сами себя осветить, но они могут довериться Богу и осветиться жертвой Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа отделяет верующих от греха и утверждает их как освобожденных и посвященных на служение Богу. Тоже можно сказать и о Церкви Христовой. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее. Происходит это через действие Духа Святого в сердце верующего человека при освящении от Духа. Первое послание Петра 1.2. Хотя освящение осуществляется Богом, в нем есть и человеческая сторона. «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят» — книга Левит 11.44. Это означает, что освящение находится в определенной зависимости от людей. Что же мы должны делать для достижения этой цели? Основанием наших действий служит вера в искупительную жертву Иисуса Христа. В своей духовной жизни – христиане постоянно нуждаются в освящающем действии Его благодатной крови. Будучи оправданы, мы все же согрешаем и нуждаемся в очищении. Поэтому каждый верующий должен почитать за святыню кровь завета, которую освящен. Послание к Евреям 10.29. Каждый христианин должен верою соединяться со Христом. С особым благоговением следует подходить к вечере Господней. Во время вечери мы вспоминаем страдания Христа и очищаем себя от греховной пыли этого мира. К освящающим средствам относится Слово Божье. Именно поэтому Христос молился об учениках: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Во время чтения и слушания Слова Божьего наши мысли, желания и чувства очищаются от пустоты и нечистоты. Поэтому очень важно, чтобы верующий человек постоянно находил время для общения со Словом Божьим и был открыт для его очистительного действия. Конечно, если мы будем только забывчивыми слушателями Слова, то пользы от него будет мало. Недаром апостол Петр напоминает нам: «послушанием истине через Духа, очистивший души ваши». То есть именно послушание есть фундамент для освящения. Освящающее действие имеет молитва. Любая молитва в определенной мере способствует освящению. Но особенно большое освящающее действие имеет ходатайственная молитва о других. Достаточно вспомнить, как светилось лицо Моисея после того, как он побывал на горе Синай в общении с Господом. Этот цвет он получил после вторичного восхождения на гору. Отличалось же это восхождение от первого именно тем, что во время второго контакта с Богом Моисей вступился за израильский народ и совершил великое ходатайственное служение за него. И это служение было приятно Богу. Точно так же и Иов очистился от проказы не тогда, когда он отрекался и раскаялся от своих прежних слов в прахе и пепле, а когда позже помолился за своих друзей, ходатайствуя Богу за них, а не за себя, хотя он сам был еще обременен проказой и скорбью. Шаги к освящению. Апостол Павел призывает: «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». Послание к Евреям 12:14. Стараться значит стремиться действовать, устремляться вперед, не останавливаться. Спящий или духовно ленивый христианин не может обрести святость. Чтобы возрастающая святость входила в жизнь верующего, необходимо, во-первых, научиться различать плохое и хорошее. В ветхозаветное время к народу Божьему предъявлялось следующее требование: чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Книга Левит 10:10. В Новом Завете это требование сохраняется, но имеет иную сущность, иной предмет. Апостол Павел говорит: «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Для того, чтобы освящаться, требуется научиться различать грех в самых тонких его проявлениях. Наши чувства должны быть навыком, приучены к различению добра и зла. Для этого надо постоянно вникать в себя и в учение Христово, внимательно изучать Слово Божье и смотреть на себя в зеркале этого Слова. Если человек не занимается тщательным изучением Библии, как он научится отличать добро и зло? Как он сформирует в себе понятие идеального способа поведения? Библия — это критерий, мерило нашей повседневной жизни. Всякий, желающий идти путем освящения, обязан внимательно читать ее требования и сравнивать с ними свою жизнь. Этим и только этим он научится отличать хорошее от худого. Во-вторых, мы должны оставить все мерзкое, худое, очистить себя от всякой скверны. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Послание к Евреям 12:1. Это не означает отказ от какого-то одного греха, но обновление всей жизни в целом. Наша роль в достижении святости заключается в оставлении всякой нечистоты. Освящение начинается там, где чадо Божье решительно оставляет грех и грешную жизнь и выполняет повеление апостола: «Отвращайтесь зла». Послание к Римлянам 12:9. В-третьих, следует посвятить свою жизнь служению Господу. Мы являемся глиняными сосудами, в которых находится ценнейшее богатство Бога. Эти сосуды должны быть отданы в Его полное распоряжение. Другими словами, все наши дела должны быть делами для пользы и славы Господа. Наше время должно принадлежать Ему. Наше имущество должно быть посвящено Богу. Бывает, что верующие стараются отгородиться от греха, не оскверняться им, не бывать в общении с грешниками. Это как будто хорошо и правильно. Но здесь есть скрытая проблема. Такие верующие не отдают себя всецело Господу, а живут для себя. Формально они не грешники, но не происходит и их освящение. То есть их время посвящено не Богу, а себе или своим детям. Их заботы направлены только на себя и своих близких. Священное Писание утверждает, кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Первое послание к Тимофею 5:8. Но здесь существует очень тонкая, невидимая со стороны грань. Только сам человек может исследовать себя и установить, какова основа его заботы о детях и родных. Стоят ли они на первом месте в его жизни или первое место отдано Богу? Посвящение себя Богу не отвергает, а предполагает еще большую любовь к своим близким. Но на первом месте в жизни должен находиться Бог. Освящению может содействовать влияние одного человека на другого. При личном контакте происходит как благотворное, так и дурное влияние. Очищающее воздействие может осуществляться одним человеком на другого как путем проповеди Слова Божьего, так и путем личной беседы. Совместная жизнь также может оказывать освящающее влияние. Апостол Павел говорит о таком влиянии верующего в семье. «Неверующий муж освящается женою верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим». Первое послание к Коринфянам 7:14. Если же уровень святости верующего низкий, то происходит обратный процесс. Опыт показывает, что при браке верующего с неверующим первый нередко теряет веру, хотя бывает и наоборот, свет побеждает тьму. Область освящения. Наше освящение начинается с Духа, который подобен святому святых в храме. Это место обитания Бога в человеке. Общение Всевышнего с людьми можно сравнить с погасшим и вновь ожившим в огне углем. Уголь, который прежде мог только пачкать, теперь становится пылающим и горячим. Отныне он способен зажечь и другие угли. «Духом пламенейте», наставляет верующих апостол Павел. Когда ученики Христа в день Пятидесятницы возгорелись духом, то этим божественным огнем они зажгли многих. Они распространяли вокруг себя теплоту любви. Поэтому у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Книга Деяний 4:32. Дух Божий посредством нашего духа производит освящение души и всей человеческой личности. При этом освящение затрагивает все функции души – разум, волю и чувства. Освящение разума происходит от духа премудрости и откровения к познанию его. Послание к Ефесянам 1:17. Оно заключается в каждодневном и более глубоком отдалении ума от греховных помыслов, направлении мыслительной деятельности в рамки, угодные Богу и далекие от греха. Освящение чувств заключается, с одной стороны, в отделении от греховных чувств, а с другой – в наполнении любовью, радостью Божией и всеми чувствами Христовыми. Освящение заключается в постоянном возрастании и в совершенствовании этих чувств, особенно в любви. Освящение воли заключается в том, чтобы познавать, что есть воля Божья – благая, угодная и совершенная. Далее – на практике волевым решением осуществлять молитвенное желание «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Другими словами, освящение воли позволяет людям в каждой конкретной ситуации совершать действие, угодное Богу. То есть, если разумом человек будет понимать, что именно следует предпринять в данной ситуации, если его чувства будут согласны с этим решением, но его воля не сделает решительного действия, душа такого человека не поднимется на следующую ступень освящения. Как ни важно освящение духа и души, Священное Писание, тем не менее, уделяет немало внимания и освящению тела. Тело – внешняя сторона нашего храма, а потому она больше всего видна окружающим. Освящение тела заключается в посвящении его Господу и в постоянном соблюдении чистоты. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Второе послание Коринфянам 7:1. Грех вошел в человека через тело, и до конца жизни на земле оно остается пристанищем греху, противящимся руководству Духа Божьего. Апостол Павел очень ярко описывает это сопротивление. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Отчего возникает такая раздвоенность? Потому что первым совершено искупление человеческого духа, а не тела. Тело вместе со всей тварью покорилось суете. Искупление тела, которое ожидают с таким нетерпением, связано с пришествием Христа. В это время Он уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Послание к Филиппийцам 3:21. Но это ожидание не освобождает нас от необходимости борьбы для достижения освящения тела. «И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведностей». Послание к Римлянам 6:13-14. Наши глаза и уши должны быть подчинены воле Божьей. Внешний мир подвергает их многочисленным соблазнам. Люди не могут постоянно держать закрытыми глаза и уши, но они могут и должны постоянно освящать их, то есть направлять к Богу и всему святому. Освящение рук требует правильного выбора профессии, ежедневной работы и особенно пристального внимания к тому, как эта работа выполняется. Христиане обязаны делать свое поведение на работе с каждым днем все более чистым и святым. Апостол Павел советует посвящать свой труд Господу, а не начальству. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, ибо вы служите Господу Христу». Послание к Колоссянам 3:23-24. Особенно необходимо освящение языка. Апостол Яков говорит о нем довольно пессимистично. Однако, не следует терять надежду на его подчинение Духу. Можно составить длинный список доброго и недоброго, что можно сделать языком. Сказано: «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков». Послание Якова 3:9. Сама жизнь показывает, что наибольшие препятствия на пути освящения возникают по причине языка. Поэтому к его освящению следует относиться со всей серьезностью, используя все орудия благодати Божией. Польза освящения. Освящение несет пользу самому христианину, его душе, семье, обществу, церкви и всему человечеству. Во-первых, святой жизнью прославляется Бог. Бог укорял ветхозаветный народ, что из-за его нечистой жизни имя Божие поносилось среди язычников. «Освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его». Иезекииль 36:23. В новозаветное время нечистая жизнь христиан также является соблазном и причиной отхода от веры. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Первое послание Коринфянам 10:32. Видимо, главное, чего люди могут достичь в короткие годы земной жизни, это почитание имени Божьего. Слова «чтить» и «освящать» имеют почти одинаковое значение. Выражение «да святится имя Твое» означает, что святое имя Божье будет прославлено в нашей жизни. Эти слова призывают к тому, чтобы христиане чтили Бога и предоставляли Ему первое место в своей жизни. «Господа Бога святите в сердцах ваших». 1 Петра 3:15. Во-вторых, святая жизнь является светом для мира. «Вы свет мира», — говорит Спаситель. Это означает, что жизнь христианина должна быть примером для окружающих людей. Поэтому верующие должны жить так, как жил Христос. Слово Божие призывает провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 2:12. Быть хорошим верующим значит быть примерным гражданином, примерным членом семьи, хорошим другом. Таких людей ищут, их ценят, в них нуждаются. Если верующие идут путем освящения, то свет Христа отражается в них и освещает тьму мира. В-третьих, освящение есть противодействие злу и порокам. Всех огорчают пагубные последствия зла и несправедливости в жизни людей. Общество борется против пороков и беззакония теми средствами, которые имеются у него. Но если бы не было облагораживающего влияния истинных детей Божьих, мир давно бы погиб во зле. Вспомним, что величайшее достижение мировой цивилизации на счету христиан. Лучшее и самое возвышенное произведение искусства, живописи, литературы и прочее написаны под влиянием христианства. Пресечение зла и различных пороков государственными институтами может ограничить только их внешнее проявление, но невидимые корни греха продолжают жить в человеческих сердцах. Лишь освящение, то есть действие Святого Духа в человеке, уничтожает всякий горький корень. Благодать Христа превращает плохое дерево в хорошее так, что оно становится способным приносить добрый плод. В-четвертых, святая жизнь содействует проповеди Евангелия. Благовестие всегда должно сопровождаться и подтверждаться святой жизнью. «Живите достойно благовествования Христова». Послание к Филиппийцам 1:27. Примерная жизнь служит украшением учения Спасителя нашего Бога. Если жизнь христиан не соответствует Евангелию, то она разрушает благовестие. Древнее изречение говорит: «Люди, которые живут не по истине, которую они проповедуют другим, наибольшие враги этой истины». Может быть, это слишком резкое заявление, но об этом следует подумать. Недостойное поведение и нечистая жизнь христиан служит наибольшим препятствием к распространению благой вести о Христе. Напротив, святая и безупречная жизнь может способствовать обращению душ ко Христу больше, чем самая эффектная проповедь. Поэтому апостол Павел и советует, чтобы неверующие мужья житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра 3, 1-2. Это относится не только к женам, но и к мужьям. Проповедь Евангелия святой жизнью возможна всем и везде. Дома, на работе, в магазине, на улице. И эта проповедь влияет на окружающих сильнее всяких слов. так как основывается на фактической жизни. И дай то Бог, чтобы каждый верующий был таким проповедником. В-пятых, освящение – условие наследования вечной жизни. Слово Божие очень строго указывает на необходимость освящения. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к Евреям 12:14. То есть увидеть Господа без освящения в принципе невозможно. Также нельзя довольствоваться только позиционным освящением, то есть тем положением, в которое ставит христианина жертва Христа. Слово Божие категорически утверждает, что в Царство Небесное не войдет ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи. Не надо забывать, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Первое послание Коринфянам 6:9. В духовной жизни невозможно стоять на месте. Если, обратившись к Господу, христианин не идет путем освящения, он катится назад, в мир. Он рискует впасть в состояние, когда не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Послание к Евреям 10:26-27. Итак, давайте подведем итоги. Бог в определенный момент дарует человеку спасение, но от человека требуется принять его через покаяние, то есть через сокрушение о грехах и оставление их. Только в ответ на такой решительный поворот Господь возрождает человека, дает жизнь новому духовному естеству в нем. Это естество нуждается в возрастании и освящении. Освящение – это отделение от греха и посвящение Богу. Этот процесс христиане совершают по вере в искупительную жертву Христа. Их ответственность заключается в том, чтобы постоянно возрастать в святости под действием крови Христовой, чтении и исполнении Слова Божьего и непрестанной молитвы.